Белесое русло. Кто, если не беловодец, может рассказать о том, что такое весна? Мы возрождаемся каждый год вместе со своей рекой. Или возрождались. Не знаю, как теперь говорить, в каком времени. Россыпью время теперешнее. Солнце катается, как прежде, а река стоит и держит холода. Дни идут и стоят одновременно. Вот и тянется время от снега до снега, россыпью на мосточке. Каждый свое крыльцо метет. «Огребаешься, Марфуша, успеваешь ли?» «Огребаюсь, куда денешься? Метет и метет. Не говори, только успевай огребаться. Снег-то ладно, разметем, лишь бы не лед. Да, поскользнуться — дело нехитрое». Оказалось, не только лед, но и вода может землю из-под ног забрать. В очередной день рождения мое тело придумало не принимать воду. С раннего утра каждый глоток выходил обратно. Пила через силу, а к вечеру сил не осталось. Они бы и раньше закончились, только днем я крепко заснула. Обрывками помню стол рядом с кроватью, бабушку, маму, Файку и тетю Клашу. Чай с тортом, но я не ела, только задула свечи. Никанор приехать не смог. Может, и к лучшему. Он часто видел меня в болезнях, вытаскивал из них. Но это было слишком странное. Я просто высыхала. Не видела свои губы, но, кажется, к вечеру они стали бесцветными. Проснулась, а рядом гости мои тихонько чай пьют. Думали, сон вылечил, даже чашку налили. Сделала пару глотков. Затишье. И снова пошла вода изнутри наружу. Позвали доктора. Сказал, дело серьезное, увезли на широкие, в большую больницу. Вели под руки. Земля плыла под ногами. День вливали в меня новую воду. На второй попросилась домой. Доктор посмотрел бумаги несколько раз и отпустил. Говорит, меня можно поздравить с новой водой. Говорит, редко случается такое сильное обезвоживание, но порой всякое бывает. И отпустил домой. И жизнь потекла, как раньше. Снова с метлой в руках. «Огребаешься, Марфуша? Что-то не видно было тебя». «Да так, приболела немного. Метет и метет». «Давай, не болей! Весна не за горами». «А где она, весна-то?» «В Черноземье разве что». Под снегом лед оказался. Взяла и рухнула, прямо с метлой. С каждым бывает, чему удивляться. Разве есть человек на свете, который жизнь отходил и ни разу не оступился? Вот и я поскользнулась. Учили же, вредно сидеть на холодном. А я не сидела. Как приземлилась, так и лежала. Вспоминала девушку из больничной палаты. Чужие друг другу. А заперты были вдвоем в четырех стенах. За день обе успели жизнь рассказать. Невеликие жизни у нас. И что хочешь сказать, кроме своего Никанора никого не любила? И ни разу не думала уйти от него? Или вообще подальше от своего беловодья? Ага, как же, поверила. Знаешь, даже у нашей реки есть излучина. Откуда же мне прямую дорогу найти? Особенно с нашим-то гололедом на полгода. Пока лужи обойдешь, вот и петляешь. Ладно. Упал, с кем не бывает. Любопытнее другое, как подняться. Не знаю, я бы хотела жить и не падать. Ни в одном шаге не сомневаться. А я бы хотела быть честной в своих сомнениях. Без них все равно, что без течений. А стоячих вот я опасаюсь. Река течет, и мы. На излучине замедлился, и дальше. Да, вы все на кулоськах прямо говорить не умеете. Так и скажи, было из кого выбирать. Ты, девка-то, ничего, язык подвешен. Смотри, на весь день меня заболтало. Я так-то слушать не люблю. Тебя вроде слушаю. Не знаю, сколько еще я лежала бы на мосточках. Журавель меня поднял. Журавель. Прямо к излучине реки полетел. Впервые за долгую зиму летел журавель. Может, и привиделся. Но тут же пошла к реке. Вода скоро промерзнет до самого дна, но русло еще виднеется. Белесое между белесых берегов. Кажется, скоро совсем растворится русло, никакая память не соберет. Но я по-прежнему вижу его. Говорят, на угорах такая примета. Коль запел журавель, значит, будет теплее. Наша беловодская песня. Та самая. Но одно дело песня, а другое — своими глазами.